Глава 13. Пройдя уже знакомым маршрутом, мы оказались на конюшне, но в стойле мрака не застали. После короткого разговора с конюхом выяснилось, что скакуна забрал князь и занимается с ним в тренировочном загоне. Услышав это, я припомнила, как Эритар обещал погонять мрака, и почувствовала укол чистейшего любопытства. Как вообще гоняют и тренируют княжеских коней? Отлично. Тем временем порадовался Эдельвирс. Почти повторим вчерашний расклад. Пойдемте. И мы пошли. Я даже с неожиданным для себя предвкушением. На этот раз нас привели не к пустому загону. Здесь за забором находилась целая полоса препятствий. В ее центре стоял Эритар, а мрак скакал на небольшом расстоянии по кругу. Ради тренировки туманный дракон оставил свой расшитый костюм где-то в ином месте и щеголял в простых штанах, облегающих бедра, высоких до колена сапогах и рубашке со шнуровкой на груди, которую князь решил не завязывать. Видимо, ему хотелось хотя бы такой свободы. Пока я любовалась представшей картиной, мрак сделал один круг, потом второй. На третьем Эритар сорвался со своего места. Князь стремительно сократил разделявшее его с конем расстояние и, ухватившись за седло, взлетел вверх. Я моргнуть не успела, как мужчина уже оказался верхом и, пришпорив скакуна, устремился к первому препятствию. У меня сердце вздрогнуло, когда мрак оттолкнулся от земли и одним длинным прыжком преодолел гряду бревен. И только я выдохнула после его приземления, конь с наездником уже достигли новой стены, через которую перескочили без особых усилий, и... Я неожиданно поняла, что это завораживает. Тандем из уверенного сильного мужчины и готового подчиняться только своему седоку мощного коня ни на секунду не отпускал мое внимание. Я откровенно любовалась их слаженной работой, полетами и красотой. Я смотрела и ловила себя на мысли, что тоже хочу оказаться там. Сидеть перед князем и чувствовать, как ветер бьет в лицо, как мы взлетаем над очередной грядой, а объятия становятся теснее. Я так забылась, что не поняла, в какой момент дракон направил коня прямо на нас. Он стремительно приближался, будто собирался перелететь и через наши головы. Наверное, я бы испуганно отбежала от заграждения, если бы успела об этом подумать. Но я лишь вздрогнула, когда мрак по команде Эритара резко затормозил, припадая на задние ноги у самого заборчика. На мгновение все погрузилось в облако пыли, но взмах руки Эдельвирса и порыв ветра быстро уложил микроскопические кусочки земли обратно нам под ноги. «Как всегда эффектно, ваша светлость», — сухо прокомментировал советник действия князя. На это Эритар, уже спрыгнувший на землю и отпустивший коня свободно бродить по загону, лишь задорно усмехнулся. «Разве я мог оставить дам без маленького представления? Иначе зачем вы здесь?» Он окинул нас одним взглядом, на который невозможно было не ответить улыбкой. Я даже пропустила момент, когда мрак решил тоже поздороваться или стребовать обещанные конфеты, что вероятнее. Конь встал рядом с ограждением и, вытянув в мою сторону шею, попытался дотянуться до меня губами, а, потерпев фиаско в этом, клацнул зубами. От такого привета я невольно вздрогнула и, шепнув «Подожди», отступила на шаг. Это не укрылось от стоявшей рядом Немиды. Пришлось одарить подозрительно смотрящую девушку самой невинной из своих улыбок. «Помнит, скучает, хочет укусить», — тихо пояснила я для нее. Та неопределенно хмыкнула и вернула свое внимание нашему общему жениху, которого Эдельвирс вводил в курс дела. Госпожа Альвирель привела несколько доводов против начисленных иномерянке Маргарете баллов, и я посчитал, что ее замечания стоят реального подтверждения. Поэтому прошу одолжить нам на несколько минут внимание вашего коня. Госпожа Альвирель докажет всем нам, что в поступке нашей особой гости нет ничего необычного и выдающегося. Эритар одарил блондинку пристальным взглядом. С головы до ног одарил, после чего хитро прищурился и поинтересовался. «Уверены в своих силах?» Раздавшееся требовательное ржание заставило всех обернуться к вороному. Устав от попыток завладеть моим вниманием и конфетами, он привстал на дыбы, словно демонстрируя свою непокорность во всей красе. «Мрак, тихо!» — строго скомандовал ему князь. Недовольный копытный отбежал от ограждения еще на пару метров и начал нетерпеливо фыркать и пританцовывать. «Все еще желаете оспорить, госпожа Альвирель?» Иначе повторил свой вопрос его светлость и улыбнулся. Блондинка, до этого напряженно смотрящая на мрака, едва заметно вздрогнула и уверенно кивнула. «Да, желаю». Бал за упорство она точно заслужит. Тихо, с легко уловимым сарказмом проговорила Ариадна, стоявшая чуть впереди. «Посмертно», — хмыкнула Немида. «Мне даже стало немного жалко нашу лидершу. Несмотря на ее положение и статус, никто за нее не вступится и помощи не предложит, как и мне». Ирония. Тем временем князь протянул Альвирель ладонь и открыл перед ней калитку в загон. «Заходите». «Благодарю», — лучезарно улыбаясь, пролепетала девушка, вкладывая свою руку в мужскую. «Только осторожней», — проговорил Эрритар, проводя невесту ближе к своему коню, при этом немного склонился к уху девушки. «Резких движений не делайте, силу не применяйте». «И не бойтесь». Альвирель на это одарила князя восхищенным взглядом и пролепетала. «Когда вы рядом, мне ничего не страшно». Тьфу! Меня почти физически замутило от такой идеальной картины воркующих драконов. Захотелось развернуться и уйти, лишь бы этого не видеть. Но пришлось сжать кулаки и терпеть. «Кондитерская. Помни о кондитерской. Это все, что тебя интересует». Повторяла я как мантру. «Увы, дальше вам предстоит идти без меня для чистоты проверки». Закончив инструктаж, объявил блондинке туманный правитель и, выслушав еще десяток вздохов и охов девушки, отошел от нее ближе к ограждению. Правда, следить за передвижениями Альвирель не перестал. Что он там рассматривал, я даже думать не хотела. Внутри так и закручивалось клубком странное давящее чувство, подмывающий одновременно и подойти к князю, чтобы отдернуть, и просто демонстративно удалиться. Все мои душевные силы уходили на эту противоречивую борьбу и удержание себя на месте. Тем временем, завидев приближающуюся блондинку, мрак предупреждающе фыркнул, тряхнул гривой и ударил копытом, чем переключил мое внимание на происходящее в загоне. Альвирель, правильно уловив предупреждение со стороны животного, замерла на почтительном расстоянии и полезла в карман за угощением. Развернув первую конфету, она выложила ее на вытянутую руку и снова двинулась вперед, как я вчера. Мрак принюхался, коротко пофыркал и... шагнул к драконице. Я не видела ее лица, но не сомневалась, что в этот момент на нем появилась победная улыбка. Укол обиды и чувство предательства оказались для меня неожиданными. Все-таки подсознательно я надеялась, что мрак не поведется. Мы ведь дважды целовались. Но, видимо, сегодня в планах у мироздания возвращение меня из радужных мечтаний в хмурую реальность. Вот, Ритка, даже коню нужна не ты, а конфеты. И он их радостно получал. После первой порции Альвирель достала для него вторую. И пока вороной тянулся к подкупу губами, девушка коснулась рукой его шеи, поглаживая. Мрак на это никак не отреагировал. Она сделала шаг в бок, ближе к седлу. Я аж дыхание затаила, наблюдая за этим. Неужели оседлает? Подобный исход тяжестью надавил на диафрагму, норовя ее прорвать и образовать в моей груди пустоту, которую даже воздухом будет не заполнить. Тонкие пальцы уже легли на выступ седла, когда конь неожиданно фыркнул и вновь оказался лицом к лицу с кормящей его особой. Он требовательно тыкнул носом в опустевшую ладонь, и Альвирель поторопилась достать последнюю конфету. Она вновь попыталась провести свой маневр, но безрезультатно. У меня от сердца отлегло. Захотелось пролезть в загон и со всей нахлынувшей благодарностью обнять чернявого. Готова была отдать ему все-все конфеты. тем более что у блондинки они закончились, что сильно не понравилось требовательному мраку. На этот раз он тыкнул ее не в ладонь, а в плечо. С разворота это получилось достаточно жестко. Девушка от такой ласки не удержалась на ногах. Вороной недовольно заржал. У меня по спине прошел холодок страха, а рука сама устремилась в карман, нащупывая конфеты. «Уйди!» — крикнула испуганно Альвирель и... Видимо, применила подчинение, ибо мрак на ее требования уж больно недовольно заржал и поднялся на дыбы. Точно так же, как при попытке его усмирения Эдельвирсом. Как я оказалась стоящей на нижней планке забора с протянутой в сторону животного конфетой, сама не поняла. Альвирель я не сильно любила, но и допустить, чтобы она пострадала, у меня на глазах не могла. «Мрак!» — закричала я, опережая всех. «Смотри, что у меня есть!» Конь услышал. Вернулся на все свои четыре копыта, повернулся ко мне и легкой походкой приблизился к угощению. По ладони скользнули бархатистые губы, а я уже достала новую сладость. «Хороший коник», — похвалила я его, глядя, как князь помогает своей невесте подняться. «Лучше всех». Мрак согласно пофурчал в ответ на комплименты и неожиданно повернулся ко мне боком. «Кататься?» — испуганно спросила я. Вороной согласно закивал и подбадривающе заржал. «Не-не», — постаралась я отговориться от столь щедрого предложения. «Конечно, приняв его, я бы окончательно размазала соперницу, но и сама бы получила микроинфаркт, ибо, зная норов мрака, можно было с уверенностью утверждать, что он прокатил бы меня по всему аттракциону. Как-нибудь в следующий раз, и точно на площадке без препятствий», — пробормотала я в довершение. Недовольное ворчание скакуна пресекла очередная поданная мной конфета, а потом еще одна, и еще. Я очень хорошо сосредоточилась на кормежке копытного, поэтому не увидела, чем закончились расшаркивания князя с Альвирель, чем была очень довольна. Меньше знаешь, крепче спишь. «С такой диетой у него под хвостом точно все слипнется», — раздался рядом голос, от которого у меня снова пробежали по коже приятные мурашки. Но оказалось, что обида на князя, хоть и необоснованная, но очень острая, никуда не делась. И я, не сдержавшись, хмуро проговорила: «Заберу тогда его себе. Вам его гонять после женитьбы совсем станет некогда. А мне он поможет организовать доставку сладостей». «Боюсь, этот сладкоежка ни одного пирожного целым не довезет», — усмехнулся князь, беря коня за поводья и немного отодвигая его морду от моей пустой руки. «Сомневаюсь, что он будет размениваться на мелочь, когда дома ждет огромный торт», — парировала я, погладив Воронова по носу на прощание. «Вполне возможно». Задумчиво согласился со мной дракон и одарил таким взглядом, что резко захотелось отвести глаза и слезть с забора. Но смущение оказалось настолько сильное, что провалиться сквозь землю казалось проще, чем сдвинуться с места самостоятельно. «Иномерянка Маргарита», — раздался строгий голос Эдельвирса. «Будьте любезны оставить княжеского коня и присоединиться к нам». Моральный пинок от распорядителя сработал как надо. Я спрыгнула с забора, быстро сделала свой фирменный кривой поклон и подошла к столпившимся рядом с советником невестам. Те одарили меня мрачными и недобрыми взглядами. Ревность с их сторон из-за неожиданного, затянувшегося моего общения с князем грозила очередными неприятностями. Ведь не объяснишь, что между мной и туманным драконом сугубо деловые отношения, и обсуждали мы доставку конфет. Даже я в это не поверила бы. Пока мы шли обратно до парадного крыльца замка, я благоразумно держалась позади всех. Но у ступеней, где Эдельвирс приказал остановиться, я снова погрузилась в ауру всеобщей ненависти к одной маленькой мне. Благо сейчас ни у одной из девушек не было возможности мне отомстить. Ибо советник, поднявшись на крыльцо, как на сцену, начал подводить итоги нашей внеплановой прогулки. «Итак, считаю, что наш небольшой эксперимент полностью завершен. Надеюсь, теперь ни у кого не возникает сомнений в правильности начисления баллов». Ответом ему стал невнятный согласный хор. «Отлично». Советник удовлетворенно кивнул. «Надеюсь, сегодняшняя ситуация научит всех грамотнее рассчитывать свои силы. И чтобы не забывался полученный урок, вам, госпожа Альвирель, я вычитаю 1 балл. А вам, иномерянка Маргарита, плюс 5 баллов за самоотверженную помощь своей конкурентке. Приятно, когда кто-то способен отринуть эмоции и бескорыстно помочь ближнему. «Горшочек, не вари», — мысленно взмолилась я, чтобы Эдельвирс притормозил в своей щедрости, ведь еще немного и окружающих меня ящериц уже ничего не удержит. Вслух же сказала скупое. «Спасибо». «Не за что», — сдержанно улыбнулся распорядитель и продолжил выдавать важную информацию. «Также с этого дня вводятся новые правила, которые, как я надеюсь, подстегнет ваше стремление стать лучшими и бороться за свое положение, как это делает наше особое королевское гостье. Теперь та невеста, что оказывается в рейтинге на последнем месте после прохождения испытания, покидает отбор». «Что?» — раздалось в унисон со всех сторон. «Да, его светлость решил не тратить ваше драгоценное время и не удерживать вас подле себя, если ни вам, ни ему это не нужно. Поэтому сегодня мы попрощаемся сразу с 2 из вас, госпожа Эйтара и госпожа Гриетта. Ваше пребывание на отборе было приятным для нас. Князь дарует вам право посещать все званные балы и обеды в его замке в качестве почетных гостей. Ваши вещи уже собирают. Как будете готовы, вас доставят домой со всеми почестями и комфортом. Всего доброго». Я не смогла рассмотреть реакцию проигравших девушек. Они стояли впереди. Но их прощальные книксоны были, как всегда, степенными и идеальными. Даже на пути к дверям замка они ничем не выдали своих реальных эмоций. А они наверняка имелись, как у всех нас. Воздух буквально дрожал от напряжения и непонимания. Меня же внутренне трясло, потому что я еще была не готова оказаться на свободе, и чудом не оказалась среди изгнанниц. Или не чудом? Мелькнула молнией мысль. Происходящее все больше становилось подозрительно. Щедрость советника, изменившиеся правила отбора, еще и подслушанный разговор об устранении конкуренток вспомнился. Это «жжж» точно было неспроста. Но тщательно обдумать витающие в голове предположения не получилось. Эдельвирс решил выдать всю заготовленную для завтрака информацию, не отходя от кассы, и со своей тонкой фирменной улыбкой объявил. «Теперь перейдем к новому испытанию. Завтра в замке должен состояться бал. Подготовка к нему будет вашим почти финальным конкурсом». Каким образом? Повис в пространстве невысказанный невестами вопрос, и я к нему всецело присоединилась. Эдельвирс одарил нас немного снисходительным взглядом и пояснил. «Торжество сопряжено со множеством организационных вопросов. Приглашение и составление списков гостей. Планирование развлечений, включая порядок танцевальных композиций и выступлений артистов. Угощение, зонирование пространства и украшение зала. Эти вопросы всегда курирует хозяйка замка. Вам же необходимо выбрать любую из задач и решить ее. Ваши предложения я буду ждать до обеда. Выбирайте, что желаете привнести в предстоящий праздник, и приступайте к реализации своих идей. Надеюсь, вы сможете проявить всю свою уникальную фантазию, чтобы завтрашний вечер стал незабываемым. Удачи, барышни!» С этими словами распорядитель кивнул в знак прощания и скрылся в недрах замка, оставив нас в сметенных чувствах. Мы не стали топтаться на крыльце и дружной стайкой отправились в свое расположение. Большинство невест шагали впереди и тихо обсуждали возможные варианты своего участия в организации праздника. Я слушала их в полуха, больше занятая своими мыслями. В балах я ничего не понимала, а из всего, что перечислил Эдельвирс в качестве примеров, я могла поручиться, пожалуй, только за угощение. Не за все, за сладкое. И этот вариант выглядел очень заманчиво. Где еще я получу такую уникальную возможность продемонстрировать свои умения кондитера всем будущим, особо платежеспособным клиентам? Да и вопрос посещения кухни с целью исследования местных технологий приготовления блюд решался сам собой. Со всех сторон я оставалась с выгодой, поэтому почти не колебалась в своем выборе. Осталось лишь сообщить об этом Эдельвирсу и успеть это сделать как можно быстрее. Во-первых, чтобы никто не перехватил мою тему раньше. Во-вторых, времени на проработку сладостей потребуется немало, и откладывать это в долгий ящик не стоило. На момент, когда я дошла до этой светлой мысли, сама уже стояла на площадке между первым и вторым этажом. Я порывисто развернулась в обратную сторону и... замерла. А куда, собственно, я пойду? Эдельвирс не сказал, где он будет ждать нашего решения. Можно только надеяться, что распорядитель проводил время до обеда в своем кабинете. Но я понятия не имела, где он находился. Быстро прикинув, что делать дальше, я направилась наверх в свои покои. Именно там осталась Камилла, которая могла меня направить в нужную сторону. И подаренная князем карта местности. Зря я посчитала, что сегодня она мне не пригодится. И теперь стремилась как можно скорее исправить собственную ошибку. В коридоре с комнатами невест было пусто, и я, не боясь осуждения, еще прибавила в скорости. Я преодолела пару метров, когда ноги предательски обо что-то запнулись. Среагировать и удержать равновесие я не успела, и рыбкой пролетела вперед. Приземлившись, ощутимо приложилась грудью и коленями о твердую ковровую дорожку. Еще и ладони засоднила. Вот же... Тихо себе под нос процедила я и попыталась подняться. В пышном платье с множеством подъюбников это оказалось не так-то просто. Я встала только на колени, когда сзади раздался приторно довольный и протяжный голос. «Наконец-то ты на положенном месте. Советую запомнить его и привыкнуть». Альвирель. Ни секунды не сомневалась, что это она мне подножку сделала. А что, напрямую ко мне магию не применяли? А значит, и нарушения правил нет. Злость, подогреваемая болью и обидой, мгновенно затопила не только душу, но и разум. Надо было что-то ответить надменной гадюке. Но на языке вертелись далеко не культурные выражения. Скатиться до уровня базарной бабы значило порадовать местную аристократку еще больше. Потому я лишь прожигала довольную блондинку гневным взглядом. У меня-то магии, чтобы ответить ей взаимностью, не было. Зато драконице паузы не требовались. «Никакие баллы не помогут тебе хоть чуточку приблизиться к князю, человечка. Он тебя даже в качестве любовницы не выберет. И уж тем более ему не нужны дети, грязные полукровки». Ты до сих пор здесь только потому, что забавно пыжишься, стараясь привлечь внимание, как дрессированная зверушка, которая вымаливает мельчайший кусочек лакомства. Но как только хозяину надоест твое выступление, ты получишь пинок под зад. И я позабочусь, чтобы после него ты улетела настолько далеко, что даже голоса твоего было не слышно. Знаю, ее слова не должны меня трогать. Но тронули. Отчего руки зачесались банально вцепиться в блондинистую шевелюру и как следует оттаскать по всему коридору. Я даже на ноги окончательно встала, ни разу не запутавшись в юбке. Правда, с места не сдвинулась, во избежание ненужных неприятностей, и лишь огрызнулась. Не лишь ли на себя берешь? Альвирель снисходительно улыбнулась и доверительно, как самой отсталой, сообщила. «Князь уже сделал свой выбор». И это не ты, так что можешь дальше продолжать ублажать его коня. Это максимум, что тебе позволено. Тебе даже этого не дано, процедила я уже в наглухо закрывшуюся за блондинкой дверь ее комнаты. При этом я боролась с иррациональным желанием кинуть ей вдогонку стоявшую в нише на полке вазу. Надо же быть настолько гадкой, и как еще только не взорвалась от переизбытка собственной важности. Ругалась я про себя, сжимая и разжимая кулак. Кисть согрела от прилива крови. А я ярко представила, как Альвирель вспыхивает огнем, даже почудился запах подпаленной ткани. Или не почудился. Взгляд по наитию опустился вниз, и я, сдавленно пискнув, спешно отставила правую руку подальше от оборок своего платья. Мой кулак полыхал. В прямом смысле. Его охватывало голубоватое пламя, которое никак не получалось стряхнуть. «Да что же это?» — тихо взвыла я. Громко паниковать было страшно. Я не понимала, что происходит. Чья-то очередная злая шутка? Тогда где князь со справедливым возмездием? А если нет, тогда что это, мать их драконову? Попытка сбить огонь ни к чему не привела. А позади послышался шум открываемой двери и далекие женские голоса. Испуганно вздрогнув, я метнулась к стене. Левой рукой выхватила из стоявшей там вазы букет и вместо него пихнула внутрь правую кисть. Раздалось тихое шипение испаряющейся воды. Но заглянув внутрь, я с расстройством поняла, что это только мой рукав потух, а магическому пламени все было нипочем. Голоса стали отчетливее. Ждать приближения их обладательниц я не стала. И вместе с вазой быстро направилась к лестнице. Мне требовалась помощь. И довериться я могла одному единственному дракону, расположение кабинета которого знала безошибочно. Я очень надеялась, что он уже вернулся с конюшни. Мне повезло не встретиться в приемной с секретарем. Так что без лишних объяснений я подлетела к последней двери, быстро постучала и, не дожидаясь ответа, дернула ручку. Полотно приветливо распахнулось, а я торопливо переступила порог. «Извините, но мне срочно надо». Сразу повинилась я за свое бестактное поведение, но договорить не смогла. Трудно говорить, когда нижняя челюсть от удивления не шевелится. Князь был на своем рабочем месте. Но как на месте? Не за столом, а у окна. И не один.